Глава 35. «Эй, спокойно!» — виновато затараторил. «Не пугайся, Ник почти не пострадал. Ну, может, дымом надышался, но ничего критичного». «Ничего критичного». Я кивнула слишком резко, освобождая руку, хотя все еще не твердо стояла на ногах. Но просто чужое прикосновение казалось холодным и противным, мерзким настолько, что поежилась. «Понятно», — только и выдавила. На языке крутилось много вопросов. «Где он сейчас? С кем он сейчас? Как его мама?» Но в итоге укусила щеку изнутри. «Зачем мне эта инфа? Я же вытравила его за 2 года, вырвала с мясом из сердца, из мыслей». Но едва услышав, что в его комнате был пожар, как все эмоции, что были заперты под замком, резко вырвались на волю. Я трусливо сбежала, и только когда здание скрылось за углом, резко остановилась, прислонилась спиной к стене дома и с отчаянием вцепилась пальцами в ремешок сумки. Я не забыла Никиту. Я лгала себе 2 года и наивно верила, что окончательно залепила толстым куском льда зияющую дыру на сердце. Но что же произошло теперь? Как так вышло, что лед снова треснул? Я думала, что время лечит, но стоило услышать его имя, и все нахлынуло с удвоенной силой. Любовь, злость, тоска обрушилась на голову, как снежный ком. Губы дрогнули в горькой усмешке, а глаза защипало от колючих слез. «Ну и что теперь?» — шепнула в пустоту, хотя ответ уже был очевиден. «Я все еще, черт подери, люблю Ника, но смогу ли простить?» До дома добрела, будто в бреду. Поднималась по лестнице к квартире, просто чтобы дать себе времени остыть полностью. Сердце колотилось, а мысли путались, но я бежала, будто наказывала себя излишней физнагрузкой. На этаже чуть отдышалась, поднесла ключи к двери, как вдруг сзади раздались тяжелые шаги. Кто-то спустился с этажа выше и спешно подошел почти вплотную. А затем сильные руки обхватили меня со спины, прижав к стальной груди. Я окаменела, будто поставила момент на паузу. Знакомый древесный запах с примесью кофе безжалостно ударил в нос, а тепло от некогда родного тела просочилось через поры прямо в кровь и потекло по венам, разжигая внутри меня настоящий пожар. Ощущения вернулись ко мне с удвоенной силой, будто не было этих 2 мучительных лет разлуки. Ник все еще ощущался слишком ярко, чересчур остро, до покалывания в пальчиках. Я закрыла глаза, позволила себе вдохнуть и раствориться в моменте. Слышала, как его сердце билось в такт моему хриплому порывистому дыханию. Будто мы оба на грани нервного приступа, стоим на краю пропасти и ждем чего-то. «Даша!» — рваный шепот над ухом взбудоражил нервные окончания до вздыбленных волос по телу. Но реальность вдруг послала мне звонкую, отрезвляющую пощечину. «Что я творю?» Рывком вставила ключ в замок, повернула и открыла дверь. Планировала сбежать, вот только захлопнуть дверь перед носом Никиты не вышло. Не размыкая стальных объятий, он шагнул в квартиру следом за мной и ногой резко закрыл дверь. «Ник!» — голос дрогнул, но выдавила из себя. «Отпусти меня!» «Нет!» — горячо прошептал над ухом, а по коже снова пробежали мурашки. «И я не могу этого сделать!» Внутри вспыхнуло, будто кто-то резко врубил тепловентилятор на всю мощность. «Черт, как же мерзко, сладко слышать его слова!» Я стиснула зубы, вырвалась из объятий и развернулась в кольце рук. Чувствовала, как щеки горят, а ладони подрагивают от нервозности. Несмотря на яркую реакцию тела, голова все еще оставалась трезвой. «Я же сказала, что второго шанса не будет!» Сорвалась на крик и резко заткнулась. Лица близко, всего в миллиметре друг от друга. Практически одно дыхание на двоих. Снова потерялась во времени, пока разглядывала пылающие глаза, в которых раньше могла тонуть часами. Там бурлило море из эмоций, радость, что тесно переплеталась с грустью, вина и стыд, но любовь, что буквально окутала меня в нежный кокон, вышибла из-под ног твердую почву. Вместо ответа Ник схватил ладонями мои щеки и, притянув лицо к себе, набросился на губы, как оголодавшийся дикарь. И все, мы сорвались с цепи. Весь мир перестал существовать за секунду. Остались только его губы, настойчивые, требовательные, обжигающие, и руки, сильные, хваткие, жадные. В порыве злости я заколотила кулаками в грудь Ника, желая прекратить это безумие, а в следующую секунду сама вцепилась в его кофту, притянула ближе. Да, я слабачка и ничего не могу с собой поделать. Я горю в его руках сильнее, чем при самой высокой температуре в болезни. Дыхания смешались, поцелуй стал глубоким и отчаянным, будто оба боялись, что это может закончиться в любой момент. Я ненавидела себя за слабость, но четко слышала, как плохая девочка внутри меня кричала: «Да, не останавливайся». Ник полностью захватил инициативу, ворвался в рот наглым языком и буквально пил меня, как живительный эликсир. Это был не поцелуй, а настоящая битва. За каждую секунду, за каждое воспоминание, за то, что мы потеряли и так отчаянно хотели вернуть. Конечно, я пыталась вырваться, сжала кулаки и уперла ему в грудь, а он в тот же момент перехватил мои запястья, оттеснил нас к стене и прижал их к ней, не позволяя отступить. Мы оторвались лишь на секунду, и то только потому, что я хотела упрямо выставить говнюка за дверь. Я видела, как в глазах Ника горел огонь, и сердце мгновенно сорвалось с рельс. «Ненавижу тебя», — прохрипела дрожащим голосом, в котором четко чувствовался голод. «А я люблю тебя». Рвано выдохнул он и снова вцепился в мои губы так, что дыхание перехватило. Он был жадный, безумный, настойчивый, словно 2 года голодал, и вот теперь, наконец, позволил себе насытиться мной. Его ладони скользнули вниз по моему телу, цепились в талию, притягивая ближе, дав ощутить его каменный стояк. С губ в тот же миг сорвался стон. Ведь тело искрилось от желания. Я из последних сил удерживала голову холодной, но тело предало меня. Я выгнулась к Нику, как кошечка, что просит ласки у хозяина. Не теряя времени, он скользнул пальцами под мою кофту и с диким рычанием сжал грудь. «Ник!» — сорвалось больше похожее на стон, чем слова. «Я не отпущу тебя снова, слышишь?» Стал осыпать шею поцелуями, оставляя на коже горячие влажные следы. Я уже плавилась и плохо соображала, что происходит. Силой вцепилась в его плечи, как утопающая, и сопротивление рассыпалось пылью. Злость и обида на него растворились под натиском первобытного желания. Даже не поняла, в какой момент с меня сорвали кофту и лифчик. Ник терзал соски губами, и каждое его касание громом отдавалось в груди. Потянув его голову к себе, впилась зубами в губу, хотела наказать, но от протяжного стона любимого внутри оборвалась струна, и, кажется, у него тоже что-то окончательно перемкнуло. Ник поднял меня на руки, прижал к себе так резко, будто боялся, что я мираж и скоро исчезну. В этот миг мы оба потеряли контроль. Снова диван, как когда-то давно, хаотичные рваные движения на грани отчаяния, рывок ремня, звук молнии на джинсах, шорох стягиваемой одежды, хрип дыхания. Одного на двоих. Не спрашивая, Ник резко вошел в меня одним толчком, сорвав с губ резкий вскрик. А ведь никого не подпускала к себе за эти 2 года. Хранила, как идиотка, себя для Никиты. «Прости», — бормотал в шею, пока извинялся поцелуями. «Хочу тебя до одури. Люблю тебя, девочка моя». Никакой нежности, лишь дикая необузданность и резкие глубокие проникновения до легкой боли. Мы обезумели и продолжали тонуть в похоти, а шлепки наших тел эхом отбивались от стен. Дикий напор Никиты не ослабевал, он рычал мне в ухо и двигался так быстро, Словно у него в заднице завелся мотор. Пик удовольствия пришел быстро к нам обоим. Мы застонали в унисон, а хрипы от оргазма разлетелись по всей комнате и жестко ударили по ушам. Никита все содрогался, а вместе с ним закипала и я. Стонала, кричала, царапала ему спину, как одичавшая домашняя кошка. Страсть и похоть постепенно стихали, уступая место неловкости и злости. На себя, на Ника, на ситуацию в целом. Мне бы выгнать нахала, выставить пинками и наорать, а вместо этого я, черт возьми, нежусь в его объятиях, мурлычу под влажными поцелуями, когда он осторожно осыпает шею. Слабачка. Даш, его сорвавшийся голос в тишине, действует на меня, как отрезвляющий глоток ледяной воды. Если ты думаешь, что после секса я тебя вдруг прощу, то сильно ошибаешься.